Глава 25. После поразительного признания Болларда наступила мертвая тишина. Трое из присутствующих смотрели на мужчину, как будто он сказал именно то, что они ожидали услышать, а трое остальных уставились в немом удивлении, не способные поверить своим ушам. Инспектор Хелдер похлопал брокера по плечу. «Я арестовываю вас, Оливер Боллард, именем короля, за убийство Селины Хэмбер. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде». Он достал наручники. «В этом нет необходимости», — тихо сказал большой человек. «Я пойду за вами без всяких проблем». «Нет-нет, это ошибка. Это не может быть правдой». Одри пронеслась по комнате и схватила своего дядю за руку. «Скажите, что это ложь». «Нет, моя дорогая, это правда». «Нет, нет». На этот раз Джеральд обрел дар речи. «Вы поступаете так лишь, чтобы прикрыть меня, дядя Оливер». «Я делаю это, чтобы спасти тебя», — ответил фондовый брокер. «Этот мужчина и эта женщина», — он с презрением указал на Рэндольфа и мисс Спайн, — «уверены, что поймали тебя в ловушку. Я сделал все, чтобы высвободить тебя из нее. Я один виновен в этом, если это можно так назвать, преступлении». «А как еще это можно назвать?» — спросила мисс Спайн, вскрикнув от удивления. «Справедливость, наказание. Леди Хэмбер заслуживала смерти. Я знал, что делал, и я намеренно лишил ее жизни, чтобы она не смогла заставить невинных людей страдать». «Мистер Боллард», — предупредил Хелдер, — «лучше вам помолчать». Большой человек повернулся к нему и прорычал в своей обычной высокомерной манере. «Я скажу все, что хочу сказать, и я бы советовал вам следовать моему примеру». «Каким образом?» — зевая, задал вопрос Рэндольф, неубедительно притворяясь незаинтересованным, хотя на самом деле был очень взволнован. «Я объясню эту комедию, которую вы разыгрываете последние полчаса. Миссис Трэмбли, вы были правы, думая, что они что-то скрывают. Инспектор Хелдер... И эти два мошенника знали все это время, что виновен был я». «Все верно», — спокойно признался Рэндольф. «И вы можете поблагодарить миссис Трэмбли за эту, как вы сказали, комедию». «Меня?» — Джози вскочила на ноги. «Я не имею к этому никакого отношения». «Еще как имеете. Молчите, мистер Хелдер, я все расскажу. Это вы сказали мне, что леди Хэмбер была застрелена из этого револьвера, что и дало мне подсказку. Пока вы не сказали мне это, я никогда не подозревал мистера Болларда и даже не думал, что стреляли из револьвера Джеральда». Миссис Трэмбли опустилась в кресло, чувствуя, что готова упасть в обморок. Ей нравился этот большой, жизнелюбивый фондовый брокер, и она не могла поверить, что его поймали благодаря сведениям, которые она озвучила, думая, что это приведет Рэндольфа в тюрьму. «Я не понимаю, как вы до этого додумались», — сказала она дрожащим голосом, пытаясь сохранить спокойствие. «Я объясню». Опустив руки в карманы, Рэндольф облокотился на стену рядом с открытой стеклянной дверью. «Тот револьвер был у меня в сумке, когда Джеральд зашел ко мне в комнату. Мы говорили о происшествии в Африке, прежде чем я отправился в Сарлейское поместье. И я вспомнил про револьвер и достал его. На самом деле я собирался отдать его Джеральду, поскольку мне он был не нужен, а принадлежал ему». Джеральд дрожал и кивал. «Если бы только я взял его тогда, ничего бы не произошло». «Не знаю. Ты бы мог решить застрелить леди Хэмбер самостоятельно, дружок. Она никогда не нравилась тебе. Но продолжим. Я кинул револьвер в угол и отправился без него. После я вспомнил, что оставил его, когда был уже в пути, и попросил Болларда отправить его мне». «Так я и сделал», — сказал брокер, который слушал все очень внимательно. «Спустя примерно час после вашего отъезда я поднялся в вашу комнату и нашел револьвер, который, кстати, был заряжен». «Я всегда держал его наготове на случай, если он вдруг понадобится», — беспечно заметил Рэндольф. «Ну же, продолжайте. Вы взяли револьвер». «Да, чтобы вернуть вам. Поздно ночью я пошел в Сарлийское поместье, чтобы отнести его вам. Видя, что одно из окон гостиной открыто...» «В каком часу?» — спросил Хелдер, который все записывал. «До 10 часов. Я не уверен в точности, но было где-то между половиной десятого и десятью. Я собирался войти, когда услышал, что леди Хэмбер и Одри ссорятся. По этой причине я решил не входить, а остался слушать снаружи. Леди Хэмбер грязно оскорбляла Одри. «Да, да», – прошептала девушка, держась за своего дядю. «Я уж собирался вмешаться», – продолжил Боллард, ни на кого не обращая внимания. «Когда Одри в гневе выбежала, сказав, что собирается увидеться со мной. Я уже было пошел за ней, когда Рэндальф вошел в комнату за оставленной книгой. Затем Бэкхаус пришел за последними указаниями. Леди Хэмбер избавилась от обоих и сделала это очень спешно. Мне стало интересно, почему, поэтому я подождал и увидел, что она вышла. Я последовал за ней через лужайку, через парк, в лес. Она пошла по тропинке, и я шел за ней. Я был рядом с ней, в кустах, и услышал, так же, как и она, разговор между Лоусоном и моей племянницей. «О вывихнутой лодыжке?» – внезапно спросил Дик. «Да, о вывихнутой лодыжке. Когда леди Хэмбер услышала, что ты собираешься отвезти Одри ко мне в повозке, она отвязала лошадь, и та ушла. Я видел, что она не собиралась позволить Одри покинуть лес, она хотела скомпрометировать мою племянницу. И это злое намерение в совокупности с тем, что она сказала ей в гостиной, подвигло меня убить ее, эту злую, опасную женщину, прямо там и в тот момент. У меня в кармане лежал револьвер, и он был заряжен. Если бы револьвера не было или он не был бы заряжен, всего этого не произошло бы». «Значит, вы все-таки не намеренно убили ее?» – взволнованно сказала миссис Трэмбли. «Напротив, намеренно», – ответил большой человек с поразительным спокойствием. «Не пытайтесь найти оправдание в надежде, что я смогу избежать наказания, миссис Трэмбли. Я благодарен всем вам, но я намеренно застрелил ту женщину. Когда малыш Лоусон отнес мою племянницу в повозку и пошел искать лошадь, леди Хэмбер пошла в сторону поляны. Я думал, что она собирается закрыть дверь повозки, чтобы поставить Одри в неловкую ситуацию. Когда она дошла до костра, я прицелился при свете огня и выстрелил ей прямо в сердце. Затем проверил, мертва ли она, и бросил револьвер. Прежде чем я успел его снова поднять, я услышал, что кто-то идет по тропинке». «Это был я», — вставил Хэмбер. «Я последовал за леди Хэмбер, но не видел вас, дядя Оливер». «А я не видел тебя», — согласился тот, выглядя озадаченным. «Странно, что мы упустили друг друга, хотя шли по одной тропинке. Как бы там ни было, услышав, что кто-то приближается, я побежал из леса домой». «Я видела вас», — неожиданно закричала мисс Спайн. Все присутствующие посмотрели на нее. «Вы видели меня?» — спросил брокер. — Да, — победно заявила она. — Я приехала на машине, чтобы сбежать с моим дорогим Артуром. Она сжала руку Рэндальфа, а он вздрогнул от ее прикосновения и нежных слов. Пока я ждала его, я услышала выстрел, а затем увидела, как вы бежали через дорогу. Вас легко было разглядеть в лунном свете. Я не вспоминала об этом, пока Артур не пришел и не сказал, что миссис Трэмбли и мистер Лоусон подозревают его в совершении преступления. «Вы должны были прийти на дознание», — сказал инспектор Хелдер, подняв взгляд от своей записной книжки. «Мы тогда пытались выяснить, видели ли кого-нибудь в лесу или около него. Если бы вы тогда сообщили это, мисс Спайн, мы бы давно раскрыли это преступление». «Я же сказала вам, вид мистера Болларда никогда не наводил меня на мысль, что он причастен к преступлению. Я иногда бываю такая глупенькая», — кокетливо продолжила дама. «Мне недостает здравого смысла, но когда мой дорогой Артур пришел и рассказал, что его подозревают, я все поняла. И я уверена, так же, как и Артур, я сделала все, что в моих силах». «Но поздновато», — сухо прокомментировал инспектор. «Вам следовало прийти в Тархавен вместе с мистером Рэндальфом. Он рассказал мне о револьвере, но пока у меня не было ваших показаний, я не мог быть полностью уверен, что мистер Боллард виновен». «Теперь вы можете не сомневаться в этом», — пропищала мисс Спайн обиженно. «Я не собираюсь оставаться здесь, чтобы выслушивать оскорбления полицейского». Она поспешила к двери, позвала шофера и приказала подготовить машину. Когда все услышали гул и рев мотора, мисс Спайн оглянулась. «Артур, пойдем со мной, сейчас же». «Иду». Рэндальф схватил свою шляпу и пошел к окну, но прежде чем он успел выйти, Боллард подался вперед и загородил ему путь. «Не так быстро!» – свирепо прорычал он. «Нам нужно кое-что обсудить». «Я отказываюсь разговаривать с вами», – сказал коротышка и побледнел. Будучи трусом от рождения, он безумно испугался, увидев свирепого гиганта прямо перед собой. Большой человек с угрожающим видом навис над своим собеседником, готовый схватить его. «Оставайтесь на месте», — грозно произнес он. «Мистер Боллард», — Хелдер поднялся и предупреждающе положил руку на плечо арестованного. «Все нормально, инспектор. Я не причиню вреда этой крысе, хотя он и заслуживает этого». «Да, вы», — прогремел он, подойдя вплотную к бледному Рэндальфу. «Вы шантажист и мошенник, да, и жалкая шавка, живущая на средства женщин. Я сверну вам шею». Рэндальф едва не упал в обморок, когда две огромные ручищи оказались рядом с его горлом. Но запредельный страх дал ему силы спасти себя. Прежде чем две могучие руки сомкнулись на его шее, он нырнул вниз и выскочил на улицу, присоединившись к мисс Спайн, которая прокладывала путь к побегу. С разъяренным ревом, сметя инспектора Хелдера как тростинку, фондовый брокер помчался за трусом. Шофер мисс Спайн уже завел мотор и стоял у двери автомобиля, ожидая хозяйку. Рэндальф, напряженный до предела, в надежде избежать верной смерти, прыгнул в автомобиль, схватил руль и поехал. Если бы не необычайная скорость Болларда, беглец бы спокойно сбежал. Но большой человек сразу же кинулся в погоню, несясь со скоростью разъяренного слона. Машина набирала скорость, он тоже. И через короткое расстояние Боллард нагнал ее и запрыгнул внутрь к подлому трусу. Крику ужаса Рэндальфа вторила растрепанная мисс Спайн, пытавшаяся привести себя в порядок. Хелдер и остальные в библиотеке быстро проталкивались в стеклянную дверь. Они побежали по дороге, надеясь предотвратить беду, но было поздно. Машина мчалась вниз по склону на невероятной скорости, а внутри дрались двое мужчин. Дик, будучи в хорошей форме, обогнал всех остальных и, запыхавшись, добежал до арки, откуда увидел, как автомобиль мчится по дороге. Он не вписался в поворот, поскольку руль никто не держал, и врезался прямо в защитное ограждение. Послышался вопль ужаса Рэндальфа и крик радости Болларда, и автомобиль, ударяясь об огромные валуны, упал с обрыва. Лоусон, пошатываясь, прошел под аркой по дороге, чтобы посмотреть вниз в бездну. На глубине 30 или больше футов он увидел обломки автомобиля. Боллард и его жертва лежали без движения. «Немезида», — прошептал Дик. «Немезида. В древнегреческой мифологии богиня неотвратимого возмездия».